Глава 21. В детстве я, как, наверное, и многие девочки, мечтала о балах. Чтобы я вся была красивая в королевском дворце, а со мной не менее прекрасный принц. Воображение это, конечно, рисовалось сказочно, а вот реальность что-то не спешила этим радужным мечтам соответствовать. Считанные дни до бала пролетели мигом. Я ничего не знала об Андаре, хотя я чуть ли не умоляла свою сущность хоть на миг мне его показать, все тщетно. Если раньше собственная магия относила к принцу своевольно, когда ей вздумывалось, то теперь вообще не рвалась. И, конечно, мне в голову лезли всякие ужасы. А вдруг Андар мертв? А вдруг он погиб во время того ритуала, потому и драконы рассыпались? Я даже у Лафина об этом напрямую спросила. Но он заверил, что случись что с ивиланским принцем, это было бы уже известно на все королевство. А вот по поводу магических поделок Митрины маг ничего сказать не мог. Он и сам пребывал в тревожном недоумении. Ведь те два дракона, что он купил тогда в Розарде, у него тоже рассыпались в пыль. Единственное, что Лафин говорил точного. Это явно не просто так, и, боюсь, знак чего-то очень плохого. А в остальном все было обыденно. На занятия я ходила, старательно выглядела спокойной и довольной жизнью. Дэйван по-прежнему меня охранял, и вот ведь странно, у него будто бы откат произошел. В то его более-менее адекватное состояние, в котором он был на момент нашего знакомства. Миломира на это выдала догадку. Я читала ведь про разные сущности. И про тигров говорится, что они самые неустойчивые. В том смысле, что склонны к внезапным эмоциональным выплескам. Получается, вполне нормально, что Дэйван так себя ведет. А еще вдобавок выяснилась одна очень интересная деталь. Оказалось, что принц Урам уже женат. Свадьба как раз недавно состоялась. Так что в жены ему меня с самого начала не планировали. Насчет этого, конечно, я и так подозревала. Но вскоре выяснилось еще кое-что. Миломира ведь чуть ли не круглосуточно все эти дни корпела над изучением своей уникальной книги. И поздно вечером, уже накануне завтрашнего бала, подруга нагрянула ко мне в комнату. Что-то случилось? Мигом насторожилась я из-за ее взбудораженного вида. «Да вроде бы нет, я просто рассказать хотела», — чуть путанно объясняла она. «Как-то это нехорошо и вообще...» «Что именно нехорошо? Я уже морально приготовилась к какой-нибудь очередной подлянке. Объясни спокойно, пожалуйста». Мила, наконец, перестала топтаться у двери, добрела до кресла, присела и уже понятней начала. «Как выяснилось, в моей книге и про обитель великого дракона говорится, и про ее хранителей». «И что же?» — помрачнела я. «Лафин лжет». «Не то чтобы лжет, просто умолчал кое о чем важном. Если верить написанному, то хранители приносят обет, так сказать, непричинение зла. То есть попытки Лафина тебя убить — это уже нечто из ряда вон. Нет, я не сомневаюсь, что он из хранителей. Просто, видимо, почему-то ты настолько их пугаешь». «Так а нарушение магического равновесия по моей вине?» — напомнила я. «Не думаю, что это основная причина. Ну, ты дослушай», — терпеливо попросила Мила. «Так вот, в книге говорится в том числе и о главных преданиях хранителей. Изначально, в древности, они поклонялись великому дракону и, не признав потом власть его сыновей, основали обитель неведомо где. Знаешь, эдакие фанатичные отшельники, но тихие и мирные, конечно. И вот у них есть поверье или предсказание, даже не знаю, как выразить точнее. О том, что великий дракон появится снова, предположила я самое логичное. Нет, его возвращения они не ждут, просто хранят память о нем. Предсказание у них о некой девушке, которая будет обладать магией, способной пошатнуть мир. «Ну, не факт же, что это про меня», — усомнилась я. «Погоди, да слушай. И девушке этой будет покровительствовать сама Митрина, направляя ее путь». «Ну, ладно, допустим. Я устало вздохнула. Всю жизнь, блин, только и мечтала, чтобы про меня было какое-нибудь древнее предсказание. И чем все это заканчивается? Концом света? Нет, там условие говорится, что девушка эта должна уйти туда, откуда она родом. И тогда воцарится гармония и благоденствие. Так все логично. Вернусь домой, и у вас тут никаких глобальных угроз не будет. Из-за чего ты так взбудоражилась-то? Ничего же вроде нового. Понимаешь, я теперь не знаю, стоит ли Лафину доверять. Миломира была очень расстроена. Нет, он, конечно, поможет. И в обитель мы доберемся, и тебя домой отправят, и я там хранителем стану. Но меня уж очень расстраивает тот факт, что Лафин, получается, пошел против собственных клятв и пытался тебя убить. А мне кажется, все логично, я пожала плечами. Ведь прихлопнуть меня куда проще, чем тащить в обитель и отправлять в другой мир. Да и предсказание наверняка его пугало. Может, конечно, Лафин не до конца откровенен, но Митрина говорила, что ему я могу всецело доверять. А в словах Митрины я не сомневаюсь. Чего бы эта старушка ни мутила, мне она зла не желает. Вот чувствую я так, и все тут. Будем считать, что интуиция. Я ободряюще унылой Миле улыбнулась. Не переживай, завтра уже этот разнесчастный бал. Завтра уже отсюда исчезнем. Не знаю, как ты, но я только об этом и мечтаю. Я тоже, она кивнула. Поскорей бы уже это завтра. Следующий день начался с того, что утром я проснулась в ужасе. Нет, мне ничего не снилось, ночь прошла спокойно. Но отчего-то аж дыхание перехватывало, и по телу пробегала легкая дрожь. Предчувствие? Просто волнение? Я и сама никак не могла определить, что со мной. Кое-как уняла эту невнятную панику. Все-таки сегодня мне надо было быть собранной, как никогда. Бальное платье мне привезли еще вчера вечером. Роскошное, уже по одному виду достойное как минимум принцессы. У меня оно вызывало лишь досаду. Красота красотой, но можно ли в этом наряде достаточно быстро передвигаться? Тем более Лафин обмолвился, что через главные ворота дворца мы скрыться не сможем. Там кроме стражи и магическая защита стоит, а уж она сразу развеет маскировку Миломиры. Так что вполне вероятно, что придется нам перелезать где-нибудь на заднем дворе через ограду. Нет, в кроссовках и штанах я бы это запросто, но не в бальном же платье. Впрочем, выбирать не приходилось. Все равно переодеваться там будет некогда. По времени бал планировался с наступлением темноты. Сегодня выпадал выходной, так что на занятия идти не надо было. И часы тянулись мучительно долго. Нужные вещи я собрала заранее. Лафин незаметно унес мою дорожную сумку. По его словам, недалеко от дворца нас будет ждать карета, и на ней мы и отправимся в путь. Как ни удивительно, сегодня меня никто не доставал. Ни на роды не заглядывал, фальшиво поулыбаться и поинтересоваться, как у меня дела. Ни Дейвен с его чуть ли не ежечасными проверками. Миломира тоже не приходила, но она просто занималась последними сборами. Наряд для бала ей купил Лафин. По приглашению Мила считалась как его спутница. Так что все детали вроде были соблюдены. Но меня упорно не покидало ощущение, что что-то может точно пойти не так. А еще ведь оставался Дейвен, тоже планировавший мое исчезновение. Правда, после того разговора мы с ним больше эту тему не поднимали. И я очень надеялась, что с возвращением адекватности и все подобные затеи заодно из головы Дейвена выветрились. Собираться на бал мне помогала одна из служанок. Как оказалось, столь шикарное платье самостоятельно надеть просто нереально. На одно только затягивание корсета было потрачено почти полчаса и больше половины моих нервных клеток. Служанка искренне уверяла, что никакими злодеями она не подослана и вовсе не пытается меня задушить. Просто так вот надо все завязки затягивать. И вообще все аристократки всегда корсеты носят. Теперь я начала догадываться, почему эти самые аристократки мне в основном злые и попадались. Неудивительно, с такой-то полузадушенностью каждый день. Само платье оказалось тяжеленным из-за обилия нижних юбок. С непривычки ноги путались, так что приходилось ступать очень осторожно, чуть ли не заново учиться держать равновесие. Хорошо, хоть к обуви полагались удобные расшитые балетки, а то даже на маломальских каблуках я бы далеко не ушла. И так уже вовсю предвкушала тот эпичный момент, когда во всем этом одеянии буду перебираться через дворцовую ограду во время победы. Завершали наряд длинные перчатки. Рукава у платья отсутствовали, но хоть декольте было в рамках приличия. Волосы служанка уложила мне локонами. И в целом вид получился весьма симпатичный, если не считать мое мрачно раздраженное выражение лица. В Розарт я поехала в компании с Дейвоном. Официально в числе приглашенных я числилась как его спутница, и, скажем так, это была далеко не самая лучшая поездка в моей жизни. Нет, Дейвон не буйствовал, не домогался, вел себя спокойно, как впавший в летаргический сон удав. Он даже не говорил почти ничего. Но он на меня смотрел. Почти все время. И смотрел так, что мне хотелось в ужасе сигануть прямо из окна экипажа. Честно, я бы так и поступила, если бы заранее не догадывалась, что из обилия треклятых юбок просто не вылезу. Взгляд Дейвона ужасал меня своей красноречивостью. Казалось, именно так смотрит обладатель на то, что принадлежит исключительно ему. Это было даже не желание присвоить, а словно уже свершившийся факт, неумолимый и окончательный. Явно у парня опять какие-то шестеренки в голове заклинили. «Не смотри на меня так», — не выдержала я. «Как?» — Дейвон изобразил недоумение. «Я всего лишь тобой любуюсь. Ты очень красива, Кристина». Вот вроде бы просто фраза, но сама интонация... Гордость, самодовольство. Дейвон будто бы говорил о некой своей собственности. Сам млел от того, что таким обладает. Нет, зря я раньше времени обрадовалась его адекватности. Явно она мне лишь почудилась. Дворец розартского правителя выглядел весьма впечатляюще. Конечно, до королевского не дотягивал, но все равно по роскоши уступал ненамного. В торжественный зал мы с Дейвоном шли вместе, а я все ждала хоть малейшую возможность скрыться от него в толпе аристократов. Но он цепко держал меня за локоть, не позволяя от себя отойти. «Для твоей же безопасности», – парировал Дейвон на мое возмущение. В зале гремел оркестр, множество пар танцевало, остальные беседовали у столов с угощениями или на уютных диванчиках вдоль стен. В глазах рябило от обилия позолоты в интерьере и пестроты нарядов окружающих. Казалось, каждый присутствующий старался выглядеть богаче и знатнее других. А еще здесь было ужасно душно. Я и как-то в корсете дышала с трудом, а теперь казалось, что вообще последний кислород отобрали. Первым делом Дейвон привел меня к Нрадею. Тот как раз беседовал с двумя пожилыми аристократами, но отвлекся на нас. Приглушенно и чуть досадливо сообщил. «Его высочество пока не прибыл. Ждем с минуты на минуту. Как принц появится, я организую вам встречу». Я в ответ лишь кивнула. Все это время пытаясь незаметно выцепить взглядом в толпе Лафина или Миламиру. Они должны были приехать сюда раньше нас, но пока я их не видела. Даже не спросив моего мнения, Дейвон повел меня в центр зала. Пары кружились тут в подобии вальса, но танцевать я не рвалась. И партнер не впечатлял, и голова и так сама по себе уже чуть кружилась от духоты. Но, к счастью, по пути нам попалась Райна. Вот уж не думала, что буду когда-нибудь ей рада. «Дейвон», — она кокетливо надула губки, — «пригласи меня танцевать». Пользуясь ситуацией, я тут же высвободила руку из цепкой хватки своего конвоира. Дейвон явно сначала хотел меня перехватить, но все же не стал. Не до такой степени еще плохо соображал. Понимал, как это будет странновато смотреться. Райна почти тут же вцепилась в его локоть и уже что-то вовсю игриво щебетала. В ответ на злющий взгляд Дейвона я кротко пробормотала: «Я пока на диванчике у окна посижу, тебя подожду». И спешно скрылась в толпе. Миламиру я нашла через несколько минут. Просто не сразу ее узнала. В бальном платье моя подруга выглядела прихорошенькой и при этом глубоко несчастной. Я первым делом хотела спросить, где Лафин, но тут заметила, куда устремлен взор Милы. У одной из портьер прислонился к стене смутно знакомый парень, чуть ли не уткнувшийся носом в книгу. Я тут же сообразила, что именно он тогда составлял нам компанию, когда мы в Розарт ездили. И получается, это родной брат Райны, сын местного правителя, ну и попутно тайная симпатия Миломиры. А где Лафин? Я все-таки отвлекла подругу от взволнованного созерцания. Мила даже вздрогнула. «Ой, Кристина!» Она оглядела меня и выдала на эмоциях. «Ты сейчас прямо как настоящая принцесса!» Мне так и хотелось ответить, что я вообще-то и вправду принцесса с некоторых пор. Ну, если, конечно, мой принц уже наш союз не разорвал. «Спасибо, ты тоже замечательно выглядишь!» Я не сдержала улыбки. «Так а где Лафин?» «Он сказал его здесь подождать», — тихо пояснила Мила. «Что-то выяснить ему нужно насчет потайного выхода из дворца. Там какие-то изменения вроде. Нужно сначала уточнить, а после сразу исчезнем». Она снова перевела взгляд на объект своего обожания. Я все же не удержалась. «Мила, ты хоть подойди к нему». «Ты что?» Она враз побледнела, словно я предложила нечто совсем кощунственное. «Да просто обидно мне за тебя. Ну разве тебе настолько хочется торчать в какой-то захолустной обители до самой старости? А вдруг это...» — я кивнула на парня с книгой. «Твоя судьба? Вдруг твое настоящее счастье? Только он ведь наверняка даже и не подозревает о твоем существовании. Вон, ничего дальше букв не видит». «Я согласна, конечно. Приятнее, когда мужчина сами проявляют инициативу. Но иногда так можно и до конца жизни прождать безрезультатно». «Подойди к нему, попытайся заговорить. Ты ведь хорошая, очень симпатичная девушка. Начитанная к тому же, он точно оценит». «Мила, ты хотя бы попробуй». Она смотрела на меня с такой надеждой, как будто только я могла гарантировать ей светлое будущее. Все-таки она собралась решимостью, пробормотала. «Хорошо, я попытаюсь». Она медленно направилась к своей цели, словно отвоевывая каждый шаг у своего страха. А я искренне желала ей удачи. Уж очень хотелось, чтобы у такого светлого человека жизнь счастливо сложилась. А с некоторых пор, по моим представлениям, для счастливой жизни взаимная любовь была необходимостью. Но понаблюдать за встречей вдруг возможных влюбленных мне не удалось. Как раз в этот момент церемониймейстер громогласно объявил о прибытии принца Урама с супругой. Я в это время стояла недалеко от главных дверей зала, и аристократы расступились, почтительно пропуская принца соседнего королевства. Да и мне самой уж очень любопытно было взглянуть на этого треклятого дракона дня, который так старательно мне жизнь портил. Вот только я на него так толком и не посмотрела. Взгляд и на долю секунды не задержался на принце, ошарашенно замерев на его супруге. Да, зефирка была традиционно в розовом. Точнее, светло-ало-лавандовом, чего это я. Зафини прямо источала лучезарное самодовольство и высокомерие. Видимо, быть принцессой ей очень даже нравилось. Хорошо, хоть она не смотрела в мою сторону, потому меня не заметила. Сама-то я была настолько изумлена, что замерла истуканом и даже не пыталась скрыться с поля видимости. Супружеская чета будущих правителей Градарии прошла мимо, и принца Урама я так толком и не увидела. По крайней мере, в лицо. Впрочем, уже не рвалась. Высокий и худощавый, рядом с низкой кругленькой зефиркой он смотрелся даже чуточку карикатурно. Одно я могла сказать точно. Я его раньше не видела. Теперь медлить уж точно было нельзя. Ведь идеальный же момент для исчезновения. Рядом ни Дейвана, ни Нарадея. Вот только Миломиры и Лосена тоже не наблюдалось. Но промедление казалось мне слишком рискованным. Я потихоньку принялась пробираться к выходу из торжественной залы. Кольцо с магической иллюзией на всякий случай ждало своего часа в потайном кармашке на поясе платья. Оставалось выйти, к примеру, в сад и там уже изменить внешность, пока никто не видит. Наряд у меня, правда, приметный. Ну, я надеялась, что быстро Лафин с Милой отыщутся. Ну, или я сама найду ту ждущую нас карету, о которой хранитель говорил. Но не успела я сделать и пары шагов в сторону двери из зала, как меня схватили за локоть. «Идем». Дэйвон, казалось, готов даже волоком меня тащить, если вздумаю сопротивляться. Я чуть не взвыла, с трудом сохраняла спокойный вид. «Куда? С принцем Урамом знакомиться? Сам меня ему отдашь». Но он никак не отреагировал на мои слова, будто бы вообще пропустил их мимо ушей. Настойчиво вел сквозь толпу в одном ему известном направлении. «Проклятье! Куда же Лафин подевался?» Я решила пойти на крайние меры. Только собралась устроить прилюдный скандал, чтобы привлечь как можно больше внимания. Но тут рядом нарисовался Нрадей. Я и пискнуть не успела, как враз перестала что-либо ощущать. Вообще потеряла власть над собственным телом. Меня просто вели, как послушную куклу, а я даже и слова сказать не могла. Нрадей остался в бальном зале, а Дэйвон вывел меня в коридор через одну из боковых дверей. Шел уверенно, явно прекрасно во дворце ориентировался. Навстречу нам никто не попался, и через похожий черный ход мы вышли в сад. Ночь выдалась светлой, так что прекрасно просматривалось, что в обозримом пространстве никого нет. Я уже даже подумала, что Дэйвон просто воплощает свой план по моему исчезновению, как-то договорившись об этом с Нрадеем. Но дальше сада мы никуда не пошли. Оставив меня стоять истуканом возле раскидистого дуба, Дэйвон нетерпеливо вышагивал рядом, явно ждал кого-то. И пусть я не могла ничего сказать, но, думаю, мой лютый взгляд и так весьма красноречиво все высказывал. Дэйвон усмехнулся. «Не стоит так на меня смотреть, Кристина. Мы вот-вот уедем отсюда, не волнуйся. Просто осталось одно маленькое дельце. Ну, а то, что пришлось тебя сделать такой... Уж прости, не нужны лишние сюрпризы. Уж очень ты у меня непредсказуемая. Знала бы ты, сколько планов из-за тебя пришлось поменять». Он с демонстративным укором покачал головой. «О, а вот его высочество, наследный принц Градарий Урам с собственной персоной». Принц и вправду появился в саду. Причем не один, а в сопровождении пожилого аристократа. Урам шел прогулочным шагом, попутно попивая вино из изящного бокала и беззаботно о чем-то говоря со своим спутником. Вот если по Андару было сразу видно его происхождение, потому как он держался, как говорил, да и словно источал могущество и власть, то Урам вот ни разу не походил на принца. С первого взгляда он производил впечатление человека легкомысленного и настолько беззаботного, будто вообще не встречавшего в жизни проблем сложнее, чем что выбрать в меню на ужин. Конечно, внешность может быть обманчива, но что-то я уже совсем запуталась в происходящем. Внезапно сопровождающий принца пожилой аристократ замер и крикнул голосом Нрадея. «Дэйвон, осторожно!» К сожалению, я не могла обернуться и посмотреть, о чем таком предупреждении, но долго гадать и не пришлось. «Я не нападаю со спины», — прозвучало с изрядной долей презрения, но таким знакомым голосом. «Нет, ну что за несправедливость? Впервые в жизни хочется аж завопить от радости, а возможности такой нет». Андар был в простом дорожном костюме. И все бы ничего, но почему-то будто бы бледен и изможден. Или, может, мне просто так показалось из-за скудного освещения. А лицо Дэйвона аж перекосило при появлении ивелландского принца. И лишь Урам сохранял хронически блаженный вид. «А что тут, собственно, происходит?» С искренним любопытством оглядел всех он. «Андар, рад тебя видеть. Ты здесь какими судьбами?» «Да вот пришел собственную жену забрать». Андар хоть и усмехался, но взгляд оставался предельно серьезным. Принц явно сейчас был до нельзя собран, в любую секунду ждал удара. И долго ждать не пришлось. Дэйвон едва ли не зарычал. От него хлынул нестерпимый свет, на миг превратив ночь в день. Разросшаяся убийственная магия моментально обрела очертания громадного белоснежного дракона и ринулась вперед. Столкновение с точно таким же, только мерцающе черным. Ярчайшая вспышка. И загрохотало так, что земля задрожала и даже дворец пошатнулся. Из всех промелькнувших в моей голове мыслей, шокированная «что за...» была самой цензурной. «Дракон дня! Я же видела дракона дня! И это Дэйвон? Ну как так?» Конечно, я не устояла на ногах, но Андар подхватил меня за талию, не дал упасть. После столкновения драконов, став еще бледнее, он дышал тяжело, даже, казалось, вот-вот потеряет сознание. Это же наверняка все тот же непонятный ритуал в разрушенном храме. Именно он отнял у принца столько сил, что Андар пока не восстановился. Сквозь грохот приглушенно донесся вопль Нрадея. «Скорее, добей его, пока он слаб!» Видимо, ужас весьма красноречиво отобразился на моем лице, Андар успокаивающе прошептал. «Ничего не бойся. Я никому не позволю причинить тебе вред». Осторожно опустил меня на землю. От его рук мерцающая темнота хлынула ко мне, бережно окутывая, как в защитный кокон. «Если бы я могла хоть что-то сказать! Ведь не за себя я боялась, за него! Андар тратил столь нужную ему сейчас магию на мою защиту, но ведь эти долбанутые полудурки и так бы меня не тронули. А он в итоге ослабленный. Один против полного сил дракона дня, да еще и помогающего ему архимага в придачу. Хотя даже если бы я и сейчас сумела все это произнести, Андар все равно бы меня не послушал». Ночь смешивалась с днем в первозданном хаосе. Я не видела Андара, вообще никого не видела. Мир вокруг превратился в переплетение уничтожающих друг друга извечно противоборствующих магий. Я так и оставалась на земле недвижимой, словно безвольная кукла. Хотелось разреветься от собственного бессилия, но даже это я не могла. Зато вполне мог кое-кто другой. В паре шагов от меня промчался принц Урам, попутно вопя в полнейшем ужасе. «Стража! Стража! Все скорее сюда!» Все еще окутывающая магия дракона ночи постепенно исцеляла меня от чужого колдовства, возвращая контроль над собственным телом. Но слишком медленно. Я чувствовала себя чуть ли не задеревеневшей, да еще и неудобное платье с узким корсетом ужасно сковывало движение. Держась за рядом стоящее дерево, я попробовала встать. Несколько раз упала, оцарапав ладони о грубую шершавую кору. Лишь с пятой попытки удалось выпрямиться. Я силилась сказать хоть что-то, но пока получался только сдавленный шепот. И сама-то себя не слышала, что уж говорить об Андаре. А света, между тем, вокруг становилось все больше. При изрядном равновесии сил сейчас дракон дня превосходил своего ослабленного противника. Темнота исчезала, разрываемая в клочья безжалостным светом и вспышками боевой магии. Это уже Нрадей вовсю старался. Эти двое подписали смертельный приговор Андару, без единого шанса выжить. Я попыталась сделать хоть шаг, но тут же упала на колени, уж слишком тяжело пока было контролировать собственное тело. Подняться уже не получалось. Свет заполонил все вокруг, настолько яркий аж до боли в глазах. Но я не зажмуривалась, все отчаянно вглядывалась, пытаясь увидеть хоть крохи ночи. Не увидела. Андар. Панический ужас достиг своего пика. Мир вокруг замер. Такое странное тепло, такое родное. Крохотная искорка, зародившаяся в самой душе, и уже через миг волнами по телу и дальше в окружающий мир. Он был прекрасен. Громадный, окутанный туманом дракон, величественный и могущественный. Частичка меня, моя суть. Резкий взмах крыльями, рывок вперед в самое сердце нестерпимого света. Большего я не увидела и не ощутила. Воплощение моей магической сущности отняло последние силы. Я неимоверным трудом удерживала себя в сознании, опасаясь, что тогда и мой дракон исчезнет. Я даже не чувствовала сейчас свою магию, лишь изо всех сил надеялась, что, ведомая выплеснутыми эмоциями и страхом за Андара, она найдет свою цель. Я могла лишь слышать, но вокруг так грохотало, что ничего другого разобрать не получалось. В один миг воцарилась оглушающая тишина, словно бы вся окружающая магия вмиг исчезла. Я чуть не задохнулась от ужаса. Неужели Дейвон убил и Андара, и мою магическую сущность? От слабости и страха стало уже настолько дурно, что сознание неумолимо погружалось в темноту. И уже на грани слышимости я едва различила топот ног и бряцанье металла. Наверное, сюда прорвалась дворцовая стража. Едва буйство магии сошло на нет. Но эта мысль стала последней. Реальность окончательно растворилась в темноте без сознания.